Вспомнив о беловолосом мужчине в алом плаще, Сомния на миг покраснела щеками, но быстро привела себя в чувство, особенно, когда на радаре замелькали истребители пиратов. Наведя целеуказание, она с удовольствием наблюдала, как тройка спаренных мелких башен превращает старые машины картеля в космический мусор. Первый, второй, третий. Череда вспышек прокатилась на обзорном экране, а улыбка девушки стала лишь более зловещей. Поворот на бок, правый борт, приготовиться к стрельбе. Связь с правосудием и справедливостью. Пусть повернут своих толстозадиков вслед за нами. Ответов от помощников она даже не стала ждать. Провернув маневр, с решительностью на лице, Сомния отдала команду на открытие огня, после чего днища парочки пиратских дредноутов расцвели взрывами. В хаосе сражения, ублюдки совсем перестали следить за своими тылами и подбрюшьем. Хотя этим страдали многие непрофессиональные пилоты кораблей, не привыкшие к тому, что в космосе можно сражаться во всех плоскостях, они часто оставляли пузо корабля открытым. «Выходим на орбиту Татуина». Молодой женский голос резанул по ушам. Среди десятков докладов каждую секунду, Сомния выудила самое главное. Приготовиться. Адские десантники, готовность 40 секунд, а на бусте больше глав, а чтобы автор батрачил и писал больше, он хочет больше лайков. Лайкозависимость. Глава 32. Канта с сомнением глянул на бокал в своих руках. Инопланетная выпивка была ярко-синего цвета, отчего напомнила кровь мутировавшего крайб-дракона или что похуже. И только закрывая глаза, парень мог смириться с ее внешним видом, полностью сосредотачиваясь на вкусе. В большом зале, где и проходил привычный для этих мест праздник, ныне играла музыка, а десятки танцовщиц своими ногими телами украшали этот пир, и он бы с радостью насладился их завлекающими формами, если бы не испытывал странное чувство в груди. Во все предыдущие дни он без каких-либо проблем отдавался похоти и пьянству, вовсю пользуясь гостеприимством хозяина дома, но сегодня что-то явно было не так. Привыкший доверять себе, он пробежался глазами по залу, в поисках своих товарищей и, быстро обнаружив их, стал пробираться сквозь собравшуюся толпу. Вот уже, как 4 месяца, он вместе со своим верным Викуием вернулись обратно на Татуин. Их первоначальный план по захвату Малавара потерпел фиаско, и отнюдь не по вине Канты. Во всем была виновата проклятая девчонка. Именно из-за нее все пошло по одному месту. И на Малаваре, и тогда, почти целую жизнь назад, на Татуине. Обойдя группу наемников, тискающих парочку рабынь Твилик, пустынная крыса презрительно усмехнулся. Когда он впервые покинул планету, ему казалось, что все пришельцы будут опасными, жестокими и воинственными, как те, что встали у них тогда на пути. Но реальность оказалась в разы приятнее. Разумные в галактике были слабыми. В большинстве своем, мягкотелые, выросшие в тепле и уюте, они не умели бороться за жизнь и предпочитали становиться рабами, слугами, работниками корпорации и так далее, лишь бы сохранить свои жалкие жизни. Канта пытался понять их, но слушая тысячи одинаковых историй, он понял, что слабакам уготовано свое место в галактике, а он не слабак. Потому, когда его старая знакомая лисица оказалась на Малаваре и спутала ему все карты, он решил уйти от слабых и перейти к тому, кто был заведомо сильнее, тому, кто уже разок обыграл и победил их, хотя даже не знал, что сражается с ними. Вот что такое настоящая сила и могущество, а глупые фантазии Сэма о демократии, свободах и мести. Как сказали ему в одной кантине на Малаваре: «Мечтай в одну руку, а сри в другую, а в конце глянь, что наполнится быстрее». И это полностью совпадало с тем, о чем мечтал его туповатый братец, наивный доходяга, что никогда не мог понять реалии жизни. Пускай за годы странствий по Татуину он немного изменился, но это явно не хватит для победы над Джаббой. Пройдя мимо трона главы картеля, Канта вежливо поклонился курящему кальян слизняку. Огромный инопланетян, почти в тонну весом, вальяжно прикрыл веки, показывая, что увидел его, после чего вернулся к своему отдыху, наслаждаясь, как 4 рабыни в 8 рук наминают его мерзкое тело. Да, Канте не нравился Джабба, проклятый ксенос, поставивший раком множество систем и захвативший Татуин. Но он был силен, богат и влиятелен, и пока эти качества остаются с Хаттом, пустынная крыса будет работать на него. Обогнув подиум, на котором развалился хозяин дворца, я наконец-то настигаю своей цели. Молчаливый Викуей, приставленный ко мне надсмотрщиком, моим братом. Ныне же, он стал моей правой рукой и верным помощником, что всегда точно и вовремя исполняет приказы. Невероятный разумный, пускай и выглядит жутковато. А напротив него, закинув ноги на стол, развалилась лживая лисица, что постоянно обламывает его на самом интересном моменте. «О, пустынник, а ты чего, сегодня не будешь бегать за рабынями?» «Нет», буркнув, Канта угрюмо приземлился на соседний стул, хватая нормальную выпивку из хуба тыквы, которую полюбил Викуей, неспокойно мне, как-то, словно дерьмо какое-то случится. «Ух ты, а не джедай ли ты часом? Кто? Ты серьезно? Не знаешь? Без понятия, да и мне насрать, что там за джедай». «Джедай», наставительно подняв палец, Дзюнко скорчила хитрую улыбку. «Хранители мира в галактике. Они воруют детей и сношаются между собой по особым праздникам проклятого календаря. Ведь в обычные дни они словно роботы, ничего не чувствуют и не испытывают, но раз в несколько месяцев. Ой, завали, я серьезно вообще-то. Пф, скучный ты», взболтав какую-то желтую бурду в стакане, лисица опустила ноги со стола и пододвинулась поближе. «Так может тебе не волноваться обо всем этом и просто пойти?» Ее губы были все ближе к его уху, заставляя парня краснеть. Оттянув край майки, она томно сглотнула слюну, выдыхая практически видимый пар изо рта. «Да подушить своего змея!» Секунда тишины оборвалась задиристым смехом Дзюнко и смешками Викуэя, который отсалютовал бокалом в ее сторону. Несмотря на всю преданность, он уж больно быстро отыскал общий язык с лживой лисой. «Да пошли!» Подскочив со своего места, Канта уже было хотел прокричать что-то еще, но тут музыка в помещении оборвалась. Оглянувшись, он заметил, как все собравшиеся смотрят в сторону Джаббы, а взглянуть было на что. Приподняв руку, слизняк внимательно слушал, что ему рассказывает его верный мажордом, и с каждой секундой лицо его все больше становилось недовольным. «Какого?» Тут Хатт обернулся в их сторону и, властно махнув рукой, подозвал их к себе. «А когда Джабба так делает, нужно подчиняться, пуская внутренние гордости просить пустит слизняку бластерный болт между глаз. Почтенный Джабба сообщает, что твои слова оказались правдой, маленькая лисичка». Дроид-переводчик вышел чуть вперед, пытаясь полностью передать всю манеру речи своего хозяина. «Глупые пташки прилетели в расставленную клетку. Я же говорила, господин», ехидно ухмыляясь, Дзюнко вышла вперед, демонстрируя всем собравшимся передатчик, снятый с пояса пустынника. «Я просто умею слушать, вот и рассказал, что услышала». «Дзюнко, ты, а что, ты же сам говорил, что ненавидишь брата и не против пристрелить его?» Голова на миг закружилась, но видя прищуренный взгляд Джаббы, направленный на него, Канта взял себя в руки. «Да, так и есть, но к чему было обкрадывать меня и лгать, чтобы не делить награду?» В этот момент из бокового прохода выбежал служка, что вложил в руку девушки пухлый мешочек кредитных чипов. От одного вида в парне проснулась жадность, а просто представляя, сколько там может быть, он уже всерьез подумывал обокрасть наглую девчонку. Хо-хо-хо, хлопая себя по жирному животу, Джабба потыкал в него пару раз пальцем, отчего многие в зале рассмеялись, но стоило Хатту прекратить, как все остальные тоже стихли. «Великий Джабба понимает твое недовольство. В следующий раз он пошлет тебя вместе с остальными, чтобы ты мог показать». Речь дроида-переводчика была прервана самым наглым образом. С грохотом и шумом, что-то врезалось в крышу дворца. Даже просто на слух, было понятно, что пары верхних этажей оказались пробиты. Недовольно рявкнув, Джабба притянул к себе своего мажордома и со всей силы метнул его в ближайшую стену, когда не получил ответ на свой вопрос. С влажным хрустом, жуткого вида твилик сполз по стене, оставляя влажное кровавое пятно. Сам же Канта уже выхватил свое любимое оружие, подаренное еще отцом, после чего последовал за остальными, кто рванул навстречу опасности. Большинство наемников были обдолбаны или пьяны, а потому стоит пропустить их вперед, раз уж они так рвутся. Улыбнувшись собственным мыслям, пустынник приметил парочку своих товарищей, что не сговариваясь последовали за ним. Викуэй уже был вооружен своей глифой, а лисица успела нацепить шлем и сейчас с парой бластеров наперевес мчалась следом. «Ныряем. Прямо в ад», — ответили мне мои парни, хором, дружно с расстановкой. Дверь капсулы захлопнулась прямо перед моим лицом. Механизмы пускающего аппарата пришли в движение, вызывая вибрацию со всех сторон. Плавно, без единого лишнего звука, капсула встала на нужное место, после чего с громким хлопком вылетела в открытый космос. Секунда дезориентации, срабатывают встроенные двигатели, что толкают меня прямо к планете, туда, где спряталась моя цель. Волнительные мурашки пробежали по телу. Адреналин впрыскивался в кровь в убойных дозах, доводя меня до какого-то полунаркотического состояния. Десятки, сотни тысяч раз я видел эту картину, слышал эти звуки, испытывал это. Но каждый раз, будто первый, руки скрестились на груди, а ладони обхватили плечи. Капсула сотрясалась, а стенки вокруг меня медленно раскалялись, пока с небольшого экранчика перед глазами раздавались тревожные сигналы. Скорость полета увеличивалась. Мелкие камушки бились об корпус, напоминая редкие выстрелы пуль в прошлой жизни. В ушах раздавались крики еще троих сумасшедших добровольцев, что согласились на подобный способ десантирования, пока остальные будут отбивать свои задницы в метеорах. Они кричали, матерились и просто бесились, пытаясь скрыть ужас и страх первой подобной высадки за своими воплями. Я улыбался под шлемом, чувствуя, как плотно прилегает каждый сегмент сделанной на заказ брони. Мои губы сами, против воли, начали произносить слова, знакомые, такие родные, те, что навсегда отпечатались в моей голове, сердце и душе. Гимн суперземли. 10 секунд до столкновения. 9, 8. Механический голос начал отсчет до столкновения. Мое тело напряглось, а щекотливый аромат оружейной смазки, что осел на подкладке брони, добрался до носа. На 5 секундах напружиниваю ноги. Толчок, капсула начинает экстренное замедление. Обшивка кряхтит от подобных перегрузок, а системы брони взвыли, предупреждая, что подобное может быть очень опасно. Но мне наплевать. Предвкушающая улыбка застыла на лице. Сейчас я мог не врать самому себе. Я скучал по этому. Скучал по грохоту в ушах, потому как каждая секунда может стать последней еще до начала боя. По нырянию. 3, 2, 1. Удар. Они остановились не сразу. Хрупкая поверхность прямо под ними проломилась, впуская их глубже во дворец, а следом и еще один, и еще, и еще. 3 этажа были преодолены в один миг, а после этого стенки погнутой капсулы развалились, выпуская меня наружу. Сняв со стойки подарок коротышки, присоединяю крепление к плечу и поясу, чтобы пулемет не вырвало отдачи, после чего делаю первый шаг вперед. Под ногами хрустят обломки камня и бетона. Несколько кусков арматуры торчат из-под завалов, а в разных местах виднеется разноцветная кровь от придавленных жителей дворца. Сегодня здесь нет невиновных, не поворачиваясь, говорю парочке десантников, что приземлились рядом со мной. Последний докладывал, что его унесло ко входу, и он начнет первым и расчистит плацдарм для остальных, и сегодня здесь будет записана еще одна победа правой стороны истории. Да, взяв небольшой разгон, плечом вышибаю висящую на соплях дверь и сразу же оказываюсь в небольшом зале, а под нашими ногами открывается вид на нижний этаж. Богатое убранство, редкая мебель из древесины с далеких планет, куча украшений и предметов искусств. Сожгите тут все, мы дадим сигнал всему миру, что свободных людей не купить ничем. Вперед вышел один из безумцев, что прониклись моими речами и идеями. Вскинув огнемет, он начал безжалостно поливать все огнем, радостно смеясь и крича по торжеству демократии. Второй же, недолго думая, выхватил бластерную винтовку и двинулся дальше, проверяя боковые ответвления. За нашей спиной полыхало пламя, а в эфире лишь слышался слегка безумный смех десантника, который с радостью исполнял приказ. «Гори! Ха-ха-ха!» Спрыгнув на нижний этаж, оставляю в полу две приличные вмятины, но даже не успеваю толком осмотреться по сторонам, как в зал начинают вбегать наемники Хатта. Дуло трандашанского пулемета наводится мгновенно. Миллисекунда задержки и еще не до конца взведенный ствол открывает огонь, прошибая часть пола и стену, оставляя крупные дыры от мощного калибра. Плечо содрогается от ударов. Скорострельность просто ненормальная, ведь поток пуль превращается в тонкую линию. За долю секунды я успеваю отметить все это краем глаза, но вот дуло наводится на первого наемника. Мелкий радианец разлетается на части, стоит только шквалу пуль коснуться его тела. Зеленая клякса успевает заляпать парочку его товарищей, что испуганно успели распахнуть глаза, прежде чем их вбило обратно в проход. Парочка мандаларцев, твиликки, забраки и, конечно, гамарианцы. За суперземлю. Вдавив гашетку, я медленно пошел вперед, превращая в решето всякого, кто осмелится переступить дверной проем. Настоящий вал огня обрушился на несчастную дверь, от которой с каждой секундой оставалось все меньше и меньше. Вокруг нее скапливались тела, и вот уже те, кто бежал в середине строя, стоят перед грудой ошметков и пытаются повернуть назад, но ничего не выходит. Толпа напирает, наемников и пиратов не пугает пальба, к тому же, тогда им больше достанется. Идиоты! Слева от меня выбегает наш поджигатель и, вскинув огнемет, заливает проход горящей струей. Крики десятков разумных разносятся по дворцу, пока они заживо сгорали в пламени свободы. Переступив через еще живого зебрака, что упал мне под ноги, я просто проигнорировал обгоревшего пришельца, продолжая путь, а за моей спиной шли мои верные десантники, убивая всякого, кто посмеет ударить мне в спину. Вооруженные бластерными винтовками ее три, переделанными под двуручный хват, они споро оббегали различные преграды, где пытался засесть наш враг, и ураганным огнем болтов расстреливали их сквозь примитивные укрытия. На спине у каждого из нас висел прототип ранца, которым вооружали мандалорцев, только без идиотской ракеты в середине топливного бака. А тяжелая броня с усиленными подкладками не давала перемещаться так же быстро, как я привык, но зато обеспечивала выживаемость. Пара мелких бластерных выстрелов, словно подтверждая мои слова, срикошетили от наплечника, оставляя лишь мелкие ожоги. Сделанные из дюрастали пластины отлично себя показывали, пуская эта срань и весла почти под 40 килограмм. Ответная очередь оторвала стрелку руку, после чего его откинула вглубь коридора, из которого он выполз. Завернув за угол, еще не до конца повернув, открываю огонь, начав поливать всех, кто там засел крупнокалиберными пулями. Под грохот выстрелов, бьющих по ушам, под яркие вспышки, постоянно заставляющие аппаратуру шлема затемняться, под непрекращающуюся боль в руке, от веса и силы отдачи. Я шел вперед, хлюпая тяжелыми металлическими сапогами по ошметкам и крови, что реками лилась по коридорам дворца Джаббы. На моем пути оставались огромные дыры в стенах, а количество погибших даже невозможно было сосчитать, ведь трандашанская игрушка, побывавшая в лапках верной коротышки, создала из этой восхитительного оружия настоящего монстра. Мы продвигались все дальше. За стенами дворца развернулся крупномасштабный бой, а с орбиты мне вещала Сомния, докладывая о потерях и победах. Под крики десантников, несколько корвет и мелких фрегатов начали бомбить дальние стены дворца, пробивая новые входы внутрь, а группки истребителей патрулировали округу, на случай, если сраный слизняк попробует сбежать. «Не еет, тебе не уйти, да ты и не уйдешь». Я знал, о чем говорил. Джабба слишком многое поставил на Татуин, и просто так оставить и бросить свою планету, свой дворец, свои вложения и владения, ао, нет, мерзкая тварь бы никогда так не поступила, это же какие издержки. Слева резко распахнулась дверь, выскочивший оттуда пришелец был похож на огромную муху. Наведя на меня бластер, он в первую очередь хотел избавиться от пулеметчика, но забыл про остальных. Один из моих бойцов среагировал мгновенно. Пинок ногой по сжатому в ладони бластеру, удар прикладом в скулу, опрокидывающий уродца на пол, длинная череда выстрелов на полной мощности, чтобы прожарить его до хрустящей корочки. Следом за мухой в коридор посыпались остальные, но я даже не стал останавливаться, ведь к первому десантнику присоединился второй. Меня же ждала другая цель, точнее сказать, она меня уже заждалась за прошедший год. Так, на бусте вышла 41 глава. Вот я набрал достаточный отрыв, теперь можно писать в спокойном темпе и поработать над другими фиками, заодно побольше времени уделить подарку для читателей на Новый год. Ах, да, лайки, лайки, лайкосики. Люблю я это дело. Глава 33. Приклад пулемета лихорадочно бил мне в плечо. Создавалось ощущение, что под бесконечной чередой выстрелов моя броня начинает потихоньку сдавать. Благо, это были лишь выдумки разума. Крупнокалиберные пули стучали колыбельной в моей голове. Привычный рокот тяжелой пушки убаюкивал и успокаивал, заставляя хотя бы на мин отвлечься от всех проблем. Как бы я хотел просто пострелять так подольше. Выцепив парочку особенно дерзких бойцов Хатта, резко отжимаю курок и перевожу дуло в их сторон, после чего поток пуль сносит угол, основание какой-то статуи, да и самих наемников просто распыляет в кровавую кашу. Сбоку кричит один из моих парней. Свинья переросток отрубила ему руку, и сейчас, наплевав на выстрелы из бластера, огромный хряк надвигался на десантника, вновь взмахивая вибротопором. Дуло переводится в сторону. От туши во все стороны бьют зеленые брызги. С кусками органов, потоками крови и ошметками одежды. Огромная туша ксеноса разваливается на куски. Его нижняя половина практически исчезает в потоке вспышек, а верхняя недоумевающе глядит на меня, пока умирающее тело падает в кучу из собственной требухи. Но мне некогда наслаждаться этой картиной. Стоило лишь на миг отвести огонь в сторону, как орды наемников вновь начали поливать нас из бластеров. Наша броня оплавилась во многих местах. Раскаленные куски металла прижигали тело, а несколько пластырей из бакты украшали торс. Прошло меньше 40 минут, как мы ворвались во дворец Джаббы, и мы застряли в этом сраном коридоре, что ведет вглубь под землю. Где-то там и спрятался навозный червь, именующий себя главой картеля. Вокруг меня сновали адские десантники, огнем и мечом пытающиеся пробиться дальше. Время поджимало. С каждой секундой врагов прибывало все больше, и нас начали зажимать с двух сторон. А на орбите творился форменный пиздец, где остатки наших уцелевших сил устроили гонки на выживание в облаках обломков. Сомния тянула время, как могла, но во время последнего сеанса связи я приказал девушке уходить, если дело наше будет проиграно. А все прямо к этому и шло. Хотя, с другой стороны, стоит только отправить Галафата мертвого Хатта в общий канал планеты, как все наемники с чистой совестью свалит, оставляя нас здесь разбираться с последствиями. Сверив часы, понимаю, что до следующего сеанса связи осталось меньше 10 минут. Нужно было действовать. Тащите сюда пушку от Z-95. Работаем по плану П. О, у босса есть план П. Зашептались вокруг меня эти дегенераты, поглядывая в мою сторону с уважением. Вот всем хорошо, мои десантники. Сильные, преданные, немного ебнутые. Но святая демократия, какие же они тупые. Хотя другие бы и не вписались в нашу бравую команду. Чего встали? Давайте живее. Пару минут назад, потолок в сотне метров позади нас, проломил один из наших истребителей. Матерящийся пилот самостоятельно выпал снаружи, пускай в брюхе у него и торчал кусок арматуры с кусками проводов из приборной панели. В целом, машина выглядела неплохо, и после отсчета раненого летчика, что рвался на передовую, было признано вернуться за истребителем, когда мы покончим с Хаттом. Но планы изменились. 4 молодца, 7 рук, у одного левой не хватало. Дотащили бластерную пушку до нашего прохода. Чутко подкоптившаяся, она выглядела вполне прилично, а самое главное, могла стрелять, большего от нее и не требовалось. Валите статую, на нее поставим, без генератора истребителя. Остаточного заряда было только на один выстрел, так что требовалось целиться как можно аккуратнее. Живее, парни, вы же не хотите застрять тут навечно. С грохотом и наплевав на любые минимальные требования по эксплуатации, пушки заволокли и бросили на обломки статуи. Один из многочисленных предков Джаббы тоже внесет свой вклад в убийство своего наследничка. Наемники видели, чем мы занимаемся, и пытались хоть как-то оттянуть момент с выстрелом. Вокруг свистели лазеры, пару раз рядом со мной раздавались предсмертные крики десантников, погибающих под ураганным огнем. Херач ровно по центру, чтоб всех задело, а после мы пойдем в атаку. Хлопнув стрелка по плечу, я встретился взглядом с его линзами шлема и даже сквозь них почувствовал расплывающийся восторг. Блять, где Айнцы Цвай только отыскали этих славных психов? Готово, командир, жду вашей. Азартно и нетерпеливо похлопывая пальцами по стволу, десантник нервно поглядывал в мою сторону, явно желая поскорее исполнить сумасшедшую задумку. Пали по этим ублюдкам. Пушка была неисправна. Только нажав на кнопку, я даже успел увидеть, как в сторону отлетает тело матерящегося десантника, после чего понял, что меня и самого как-то быстро уносит. Картинка резко отдалилась, а сам я с грохотом врезался в спины своих бойцов. Бластерный болт размером с мою ногу вылетел из дула, но и само дуло вместе с основанием разнесло к херам, раскидывая нас по углам. Благо взрыв был скорее декоративным и лишь отцарапал броню, но от хлопка ударило по ушам, а сам я дезориентированно мотал головой, медленно поднимаясь в сторону наемников. «Сэр, чё делаем? В атаку, чтоб вас, убейте всех!» Облокотившись об стену рукой, сглатываю подступающую рвоту, а то еще не хватало замарать новенький шлем. Голова кружилась, а перед глазами все плыло, но постепенно я приходил в себя. Подняв взор в сторону наших врагов, я увидел, что мои милые борцы за свободу уже практически закончили. Получи, Ксенос, смерть рабовладельцам, вот тебе вкус свободы. Толпами наваливаясь на оглушенных наемников, мои парни и девчонки крошили их ряды, подобно мясорубке. Бластерами, ножами, голыми руками, они забивали наших врагов, прокладывая путь вперед, за самую последнюю дверь, где нас ждал сам Джабба. Проходя мимо своих головорезов, Я краем глаза наблюдал за сражением, точнее за той бойней, что они устроили контуженным воякам Хатта. Вот пара десантников схватились за руки Дага, мелкого агрессивного вида пришельца, что использует верхние конечности вместо ног. С противным хрустом, они разорвали его пополам, после чего, тот боец, которому досталась большая часть, начал ей же забивать стоящего рядом человека. Кудрявый придурковатый парень, со слащавой улыбкой, которому едва перевалило за 20, наверняка карелианец. Неподалеку от него, один из моих головорезов прижал трандашанина к стене, крича ему прямо в лицо. Десантник внешней стороной предплечья ломал ящерице кадык, пока вторая рука высаживала всю бластерную батарею в пузо врага. Вспышки лазера и брызги крови освещали шлем солдата. Сквозь какофонию криков и череду беспорядочных выстрелов я легко представил безумный оскал на его лице. Около самой двери, огромный волосатый вуки, весь объятый пламенем, пытался отогнать моих наступающих ребят, которые задорно поливали его из огнемета, заставляя этот безумный комок шерсти больше носиться по округе, чем защищать убежище своего нанимателя. Вуки ревел и махал огромными лапами, каждая из которых легко могла переломать кости, попади нерасторопный боец по удар. Но огонь не пощадил этого мохнатого зверя с планеты Кашиик. Поднимая пыль, с грохотом тело прожаренного вуки упало мне под ноги. Зверь был мертв и уже не шевелился, а я даже сквозь шлем почувствовал ту мерзкую вонь, что идет от его сгоревшей шерсти. Кого только не встретишь на просторах галактики. Вуки-наемник, вместо с трандашанином. Еще и Джабби служил. Я точно помню, что видел ковер из шерсти вуки на стене. Не став зацикливаться на этом, я первым подошел к двери, уверенно упираясь в нее обеими руками и надеясь распахнуть. Но шли секунды, а ничего не происходило. Даже пришедшие мне на помощь десантники не изменили ситуацию. «Ах ты, сука болотная, не хочешь поболтать перед смертью?» Найдя глазами камеру над головой, я тыкнул в нее пальцем. «Ну все, опарыш переросток, я тебя самолично освежую и сделаю из твоей кожи флаг для суперземли, для Татуина». Сбившись в конце своей речи, оборачиваюсь к своим парням, многие из которых явно услышали про мою оговорку. «Бля, надо следить за языком, а то начнут вопросы задавать, а у меня не то что ответов, даже мозгов на ложь не хватит. Чего встали? Тащите сюда все, что есть. Подорвем к хренам собачьим эту дверь, а после покажем этой пиявке настоящий вкус свободы, что кованым сапогом пнет его по яйцам». «Да, сэр». Один из десантников приподнял руку вверх, спрашивая разрешения задать вопрос. Получив мой недовольный кивок, боец робко огляделся на повернувшихся к нему сослуживцев, что заинтересованно прожигали его взглядами. «Хатты же бесполы. Ой, точнее наоборот. Они и мужики, и бабы сразу. Не помню, как точно называется. Это чего это? У них и причиндалы есть, и дырка?» — спросил в ответ кто-то из толпы. «Это крайне интеллектуальная дискуссия начала развиваться, и будь у нас побольше времени, я бы тоже в ней поучаствовал. Десантники, вы совсем охренели? Какая к черту разница, что у него там висит?» Многие пожали плечами в ответ, другие же просто посмеивались, веселясь неформальности в нашей обстановке. «Значит так, чтобы вам было легче. Мы найдем у него шары и пнем по ним так сильно, что они закатятся в его маленькую лунку и навсегда закупорят ее, дабы твари подобные Джабби больше не появлялись на свет». «Все ясно?» «Так точно, сэр». Приложив кулаки к груди, эта арава великовозрастных придурков машин для убийства разбежалась по коридорам, таща ко мне всю взрывчатку, что смогли найти с тел наших братьев или наемников. Вскоре под моими ногами скопилась небольшая горка из всякого дерьма, которым впору торговать на каком-нибудь террористическом базаре, постреливая в воздух, рекламируя товар. «Вы нахрена все оружие приволокли, придурки?» Вновь один из десантников робко потянул руку в воздух, уже предполагая, что вновь услышу поток отборного логического дерьма, просто махаю рукой. «Ай, хрен с вами. Значит так, отсоединяем батареи от бластеров, все детонаторы в одну кучу, а контактные гранаты и мины в другую. Взрыв-пакет? Вы где взяли взрыв-пакет?» Карлос притащил. «Мои глаза, конечно же». Столкнулись с тем самым десантником, что постоянно находил ответы на мои вопросы. «Действительно, кто же это еще мог быть?» «Значит тогда все еще проще, соединяем все это дерьмо с взрыв-пакетом, тащите провода». Босс, как-то это выглядит». Я в целом был согласен. То количество взрывчатки, что мы повесили на дверь или сложили около нее, явно зашкаливала. Но в тот момент у меня уже явно срывало башню от злости и нетерпения. Проклятый слизень никак не хотел просто выйти и встретить демократию лицом к лицу, дабы она знатно потопталась по его жирной морде. Сойдет, а что еще я мог ответить подчиненным? Нельзя же просто сказать, что поделка нашей, кусок дерьма, который может обвалить весь коридор. А если неправильно подцепили провода, то сначала в нашу сторону разметает все детонаторы, а потом они рванут. Хотя, знаешь, живой десантник, умный десантник, а мы ведь умные, отходим за второй поворот. Нам пришлось вернуться почти на 200 метров назад, примерно в те места, где стояли позиции нашего второго отряда, что сейчас отбивался от наседающих наемников, постоянно высаживающихся на планету. Ну, как наседающих. Скорее они просто имитировали нападение, ведь в отличие от запертых в крепости, у них еще была возможность свалить. Подрыва ай. На последнем слоге, боец уже нажал на детонатор и огромная взрывная волна вырвалась из коридора. Помню, в молодости я смотрел фильм про гномов и драконов Средиземья. Так вот, там примерно такой же вал из пламени был. Как же хорошо, что Сомния убедила меня не надевать на парней плащи. Видя, как у некоторых обугливается броня или тлеют декоративные значки на плечах или груди, я прямо представил, как сейчас бы здесь бегали полсотни факелов, озаряя округу пылающими флагами свободы за спиной. Погнали, парни, вперед. Выбежав обратно в коридор, мы налетели на вал наступающего на нас дыма. Ни черта было не видно, а под ногами лишь олел раскаленный каменный пол. Все трупы и остатки оружия, брошенные в попыхах, оплавились или прогорели, и сейчас под подошвами наших ботинок хрустели скелеты и обломки бластеров. Это запах свободы, прошептал кто-то в прямом эфире нашего канала связи. Перед глазами всплыли фигуры в похожей броне, что шагали вместе со мной, после уничтожения одного из самых больших тираницких гнезд. Мерзкое зловоние, хруст под ногами, обрушивающиеся куски потолка и стен. Выйдя к воротам, что отделяли нас от спрятавшегося Хатта, я застыл, как вкопанный. Впрочем, остальные от меня не отставали. Ворота разнесло к херам собачьим, как и часть стены и огромный кусок потолка. Последний просто вырвало с корнем и закинуло внутрь. Здесь дыма уже было поменьше и можно было толком рассмотреть коридор. И похоже, тут произошло именно то, чего я и боялся. Взрыв откинул часть самых крепких и хороших термальных детонаторов на пару метров от двери, где они все же сдетонировали. И две ударные волны столкнулись перед входом в ангар Джабы, разнося тут все в щепки. Видимо, большая часть взрыва ушла под углом в потолок, который вырвало, и он, ломая стены, ввалился внутрь убежища Хатта. Всем быть наготове. Осторожно, в полной боевой готовности мы вошли внутрь, оглядывая разрушения, что обрушились на бункер слизня. Мда, это как-то слишком по-демократовски. Исковеркал слова один из парней позади меня. Ну, в чем-то я был с ним согласен. Прямо перед дверью, поломанными куклами валялось полсотни боевых дроидов, до сих пор сжимающих оружие в руках. Большую часть убило в момент взрыва, а остальных посекли осколки. Да с такой силой, что в некоторых местах от боевых роботов отрывались куски или их пробивало насквозь. Позади дроидов лежали остатки самых верных и преданных Джабби бойцов. По сравнению с обугленными и переломанными дроидами, эти парни выглядели в разы хуже, ведь их смерть явно не была настолько легкой, как у машин. Некоторые из них слиплись вместе, а парочка даже была еще жива, и со слезами на глазах они смотрели в нашу сторону. Махнув рукой, позволяю паре ребят провести контрольные выстрелы, дабы оборвать страдания бандитов. В финале же этой сцены из абсурда и торжества свободы был мертвый ранкор на цепи, которого придавило куском потолка. Жуткая тварь, в одиночку способная порвать отряд вооруженных спецов, завалилась на спину, раскинув руки в стороны. Вытянутая морда была вмята куском скалы вовнутрь, а маленькие лапки испуганно поджались. Видимо, в последний момент даже этот могучий монстр понял, какая участь его ждет. Самое же забавное было в том, что мертвый ранкор повалился спиной на пьедестал, где, видимо, и заседал Джабба. Мерцающий проектор силового щита пытался до последнего спасти своего хозяина, но вес ранкора и скалы, плюс взрыв с кучей осколков, просто не оставили ему шансов. Сейчас щит уже вновь перезарядился и начал вновь расползаться вокруг тела раздавленного Джаббы, но всякий раз его стенки с шипением ударялись об плоть ранкора, оставляя ровные обугленные линии, от которых в воздух поднимался слабенький дымок. Водила, подойдя ближе, Как-то разочарованно оглядываю всю эту картину по новой, закинув пулемет на плечо, присаживаюсь к голове мертвого слизня. Жуткая жирная харя распласталась прямо передо мной. Видимо, в последнюю секунду Джабба попытался выпрыгнуть из-под обвала, но не успел. Его глаза чуть выплыли наружу, а язык вывалился из пасти. Тело же самого бывшего главы картеля полностью скрылось под тушей ранкора и скалы. Встав в полный рост, недоуменно тыкаю ногой в морду Хатта, все же убеждаясь, что ненавистный враг мертв. Обернувшись к окружившим меня бойцам, чуть развожу руки в стороны, склоняя голову на бок. Победа, а на бусте больше глав, заходите и почитайте. Глава 34. Нажав на кнопку пульта, один из магистров ордена джедаев поудобнее уселся на своем любимом кресле. Внешне спокойный и сосредоточенный, он тем не менее испытывал волнение из-за разворачивающихся на экране событий. Получив донесение от своих подчиненных, он сначала не придал новостям значения, но стоило распиаренному событию осветиться на все ближайшие к Татуину сектора, как он был вынужден в срочном порядке взять вопрос под личный контроль. Гранд-магистр непрозрачно намекнул, что именно так и стоило поступить с самого начала, а не доводить до крайностей. Но чего уж теперь поделаешь. К тому же, в свое оправдание член Совета Первого Знания мог сказать, что каждый день банды устраивают войны на краю галактики. Только вот никто из них не поступает столько нагло и дерзко. На экране высвечивается мрачное зрелище. Разбитый дворец Джабы Хатта. Монументальное строение, которое когда-то давно использовалось, как храм, ныне было превращено в навсегда утерянные руины, от которых едва ли осталась пара помещений. На переднем плане стоял солдат в незнакомой магистру броне, адский десантник в полном боевом снаряжении, как они себя называли, местечковые наемники, что набивали репутацию во внешнем кольце. Сотни подобных формирований постоянно появляются и исчезают, но именно эти нашумели больше всего за последние годы. Боец стоял, выпятив грудь, как будто является не просто солдатом, а истинным героем на параде в собственную честь. На сгибе локтя он держал шлем, покрытый чьей-то кровью, а рука то и дело тянулась к бедру, где висел скорострельный бластер знакомой модели. Его уверенный взгляд не оставляет сомнений в том, что он готов ответить на любые вопросы, хотя на самом деле этот парень, похоже, не совсем понимает, о чем идет речь. Представители прессы обступили его с разных сторон, явно толком не понимая, зачем придавать подобному событию столько значения, но деньги для пиара были уплачены, а корпус юстиции Ильяна, поддерживающий все это мероприятие, явно намекал, что стоит выполнить поставленные задачи. Журналист из Галактической Республики, с электронным блокнотом в руках, наконец-то решает задать свой первый вопрос. Сэр, вы только что завершили операцию по уничтожению опаснейшего преступника и члена крупнейшего бандформирования, Джабы Хатта. Как вы оцениваете успех этой миссии? Десантник, не задумываясь, отвечает. Идеально. Семенами свободы мы засеяли его вонючую крепость. Вздернув кулак, солдат был готов буквально воспламениться, столь сильно он верил в собственные слова. Мы, десантники, сражаемся с силами зла, подобными этому монстру. Мы уничтожаем врагов республики, и никакие твари не остановят нас. Мы, избранные воины демократии, поставленные на защиту нашего великого государства. От подобного перформанса охренели абсолютно все. Даже бродящие на заднем фоне местные жители, вызванные на уборку руин, едва сдержались, чтобы не покрутить пальцем у виска. Репортеры тоже явно были сбиты с толку. Да чего тут говорить, даже он, магистр джедай, и то карикатурно выпучил глаза, видя выражение лица и слушая сказанные слова. Парень на экране говорил столь искренне и фанатично, что не оставалось никаких сомнений в правдивости сказанного. Журналисты переглядываются, понимая, что вряд ли получат какие-либо разъяснения. Но один из них, пытаясь углубиться в тему, задает следующий вопрос. Некоторые источники утверждают, что операция проходила с нарушением ряда законов республики. Как вы можете прокомментировать это? Десантник, выглядя преувеличенно патриотично, лишь отмахивается. На фоне дворца же начали выстраиваться ровные ряды остальных бойцов подразделения. По крайней мере, большая их часть. Законы пишутся для того, чтобы их защищали. Мы пришли сюда, чтобы положить конец преступности. Джабба – это позор, и мы уберем его, как ссор из вашего двора, если надо. Мы защищаем настоящую свободу. В это время за его спиной несколько десантники с трудом пытались поднять тяжелое тело Джаббы. Матерясь и ворча, бойцы стаскивали с помоста расплющенный труп, который цензура сразу же закрасила клетками, оставляя лишь синее лицо, покрытое зелеными брызгами крови. Адские десантники потащили его мимо журналистов, отмахиваясь и больше общаясь между собой. Они наступают одному журналисту на ногу, но он не замечает этого, продолжая записывать слова адского десантника и снимать процесс с переноса тела одного из глав картеля хаттов. В башке ни у кого не укладывалось, что подобные придурки просто взяли и убили одного из влиятельнейших гангстеров в галактике. Ситуация выглядит совершенно абсурдной. Адский десантник, сэр, сверившись с блокнотом, продолжает другой журналист, вы не думали о том, как ваша брутальная тактика может повлиять на общественное мнение о вашей операции? Молодой парень в ответ лишь сверкнул глазами, обнажая белозубую улыбку. Гордо поднимая подбородок, его голос становился лишь громче и пафоснее. В этот момент на заднем фоне совершенно случайно проносит флаг подразделения, где изображается схематичная галактика с гербом республики посередине. Непонятно откуда взявшийся ветер начал развеивать его на ветру, добавляя безумие в это интервью и полностью превращая его в агитационный ролик. Общественное мнение, для настоящих героев это всего лишь шум мыльного пузыря, только действие имеет значение. Если необходимо разнести на куски несколько злодеев, чтобы создать мир, то во имя галактики, мы это и сделаем. Они будут помнить нас как спасителей, а не как разрушителей. Настоящие герои идут на жертвы ради великой цели. Мы сражаемся, чтобы восстановить порядок в этой безумной галактике, и никакие жалобы не смогут изменить этого факта. Святая свобода имеет свою цену и брутальная тактика лишь малая цена за это. Журналисты перешептываются, пытаясь понять, какую реакцию они получат на следующую провокацию. Один из них поднимает руку, чтобы задать еще один вопрос. Но как же вы справляетесь с мирными жителями, которые могут пострадать в результате вашей военной стратегии? Какие меры предосторожности предпринимаются для их защиты? Адский десантник вздыхает, закатывая глаза. Парень явно не понимает, что его загоняют в ловушку, хотя учитывая его искренность и открытость, то тут еще можно сделать ставки, как отреагирует население республики. Мы всегда стараемся действовать с учетом населения, но в войне иногда происходят жертвы. Это печально, но мы не можем позволить себе бояться потерять несколько честных демократов, когда речь идет о спасении тысяч. Если они не в состоянии эвакуироваться, это уже не наша проблема. Военные действия требуют решительных решений. Журналисты в недоумении обмениваются взглядами, очевидно, что наемник не может понять тонкости своей деятельности. Они задают еще один вопрос, пытаясь выяснить его личные мотивы. Но скажите, сэр, что вас побудило выбрать такую опасную и жестокую карьеру? Это желание отомстить? Или, возможно, вы просто испытываете наслаждение от боевых действий? На мгновение десантник замирает, его глаза становятся острыми, как у хищника. Он смотрит в камеру, как будто пытаясь зацепить зрителей за живое. О, вы, журналисты, всегда ищите ответ на вопрос, касающийся психологической травмы или внутренних демонов. На самом деле это куда более простая вещь. Я действую ради тех, кто не может защитить себя. Ради свободы, ради демократии, ради республики. Я вижу страдания мирных людей и знаю, что только уничтожив зло, я смогу вернуть им надежду. Он наклоняется вперед, и в его голосе появляется мощный, почти завораживающий ритм. Да, ад и ужас, это часть жизни на поле боя. Но у нас есть цель, и эта цель – создать лучший мир. Для этого нужны жертвы. И если мне доведется стать тем примером, чтобы другие могли увидеть истину, так и будет. Журналисты кидаются вопросами, пытаясь уловить хоть каплю уязвимости, но каждый раз адский десантник, похоже, лишь укрепляется в своих убеждениях. Он завершает свою речь, закладывая руки за спину, словно бы придавая себе еще больше важности. Запомните, пока существуют враги, мы будем бороться. Мы не можем позволить себе отступить. Я здесь не для того, чтобы быть любимцем публики. Я здесь, чтобы делать то, что необходимо, даже если это вредит моему положению в обществе. И если вам это не нравится, это лишь ваше право. Я выполняю свой долг, и это главное. Наблюдая за его решимостью, журналисты понимают, что могут и не задать больше вопросов. Мозгов в этой черепной коробке явно меньше, чем у Ранкора, учитывая, что вещает наемник на миллионы экранов. Вскоре в телеэфире появятся его слова, как агрессивная проповедь, вдохновляющую одних на ликование и пугающую других до глубины души. На фоне умирающего некогда великолепного дворца Джабы звучит его последний вызов. Никто кроме нас. Если ты готов защищать идеалы демократии, вступай в адский десант. Выключив проектор, магистр Аган растер уставшие веки, чувствуя, как усталость, возраст и безумие галактики все же берут свое. Только увидев этих парней вживую, он понял, что проблем с ними не оберешься, а уж выслушав подобную речевку, надо переговорить с гранд-магистром. Нам пиздец. Выключив проектор, Сомния откинулась на спинку, но слишком резкие движения привели к боли в сломанной руке, и так обклеенная бактопластырями с головы до ног, она все же отказалась от залезания в камеру с целительной пастой целиком, ведь впереди предстояло слишком много работы. А учитывая выступление их командира по Галанету, их ждало крайне рьяное и ласковое приветствие от всех, кого только можно представить. Не утрируй, закинув ноги на стол, складываю руки на затылке, с наслаждением свистя в потолок, лучше сразу выставить себя таким образом, чем потом к нам начнут слетаться наивные дурачки и заваливать вопросами. Это безумие, Сэм. Отмахнувшись от меня здоровой рукой, девушка взволнованно поднялась на ноги. Нас слишком мало, чтобы в открытую хамить журналистам, хаттам и провоцировать Сенат. П.Ф., перестань. Кому из этих высоких господей есть дело до того, что творит чернь на окраинах? М., ты серьезно думаешь, что существам, контролирующим судьбы десятков тысяч планет и триллионы жизней, будет не насрать на нас? Серьезно? Я, Хаэм, может, ты и прав. Видя ее сомнения и то, как она в качестве успокоения перестала грызть косточки пальцев, я встал со стула и подошел ближе, аккуратно приобнимая ей за плечи. Нам сейчас стоит бояться лишь одного, и на этом и стоит сосредоточить внимание. Эф, расслабившись, она подошла ближе, упираясь лбом мне в грудь, вяло бормоча себе под нос. Сомнение словно выпустила из себя все сомнения. Легко тебе говорить, вот бы и мне твою уверенность. Не переигрывай, тепло приобняв подругу, поглаживаю ее по голове, чувствуя, как дрожь в ее теле пропадает. Я наслышан, как вы с бабабским капитаном навели шорох на орбите. Эф, краснея щеками, Сомния вывернулась из моих объятий и, поправив прическу, вернулась на свое место. Значит, только картель, скорее хатты в принципе. И только, иронично приподняв бровь, я понял, что теперь она скорее веселится, чем действительно волнуется. Первый порыв истерики сошел на нет, и теперь мой бравый помощник вновь готов творить безумства и подвиги, недоступные другим. Возможно, пираты и работорговцы, и пара сенаторов, что теперь недополучать свои деньги. Извиняющаяся улыбка расползлась по моему лицу, а руки неловко разошлись в стороны. По мере того, как у меня немело лицо от напряженной улыбочки, брови девушки недовольно сходились к переносице, а лицо становилось угрюмее. В какой-то момент она начала глазами бегать по столу, явно в поисках чего потяжелее, но благо ничего такого в доступе не оказалось. Я тебе сейчас просто так врежу, словно прочитав мои мысли, как хренов джедай. Сомния вновь откинулась на спинку, начав качаться на двух ножках стула, всего лишь одного. Чтоб тебя, эй, ну ничего такого не случилось. Отобьемся от шелухи, пободаемся с хаттами, а сенаторы побесятся и успокоятся, когда налоги с Татуина пойдут в казну республики. Слишком оптимистично звучит. Боюсь, нам придется отдавать большую часть дохода в первое время, пока мы не встанем на ноги. Может и так, но это ненадолго. Поймав мой взгляд, девушка вновь отвела свои глаза в сторону, смиренно кивая и признавая поражение. Хорошо, раз ты так уверен, я и дальше последую за тобой, в этом безумстве. Спасибо. Еще полчасика мы болтали о всяких мелочах, в основном знакомясь с постоянно изменяющимися отчетами о потерях, тратах, находках, пленниках и так далее. Списки были гигантскими, так что каждый час приходили уведомления об изменениях, и чтобы не пропустить ничего важного, приходилось постоянно держать связь. Проследив, как девушка покинула мою комнату, прогоняю весь позитив и пофигизм, а улыбка быстро исчезла с моего лица. Как бы ни нагнетало сомнение и насколько бы я не понимал всю опасность, что нависла над нами после убийства Хатта, сейчас меня куда больше волновало другое. В голове вспыхнули воспоминания недавних событий. Сразу же после боя, буквально через считанные часы, на Татуин завалился сборный флот корпуса юстиции, чтобы взять все под контроль и не позволить каким-то бандитам делить планету республики между собой. Как в кратком разговоре все объяснил мне Рик Диккер, Кю удалось заручиться поддержкой тех сенаторов, которые не получали от Хаттона лапу. Эти жадные политики с радостью согласились подгадить своим конкурентам и самим в накладе не остаться. Как намекнул Диккер, договариваться с ними мне придется самому, но особо наглеть не стоит. Все же, как прислали юстициаров на помощь, так же легко могут натравить их на нас. Но это было лишь прелюдией событий, ведь именно бойцы Кю захватили моего непутевого брата. Их чокнутая трия попыталась угнать корабль консульский и в ходе перестрелки убили троих оперативников, ранили восьмерых и уничтожили пару спидеров. Услышав новости, я рвал и метал, но переборов собственные чувства, смог попросить Диккера о небольшом одолжении, так чтобы цена за эту услугу не сильно кусалась. «Спасибо, Рик». «Хм», хмыкнув, Диккер поджал губы, после чего степенно поднялся со стула, демонстративно постукивая папкой с делами по столу. Убрав документы под мышку, мужчина кивнул меня, после чего глянул на старинные часы, украшающие его руку, и показал 5 пальцев, не затягивай. Стоило двери за следователем закрыться, как я остался один на один с парочкой уголовников, что сидели на другой стороне стола, закованные в наручники, без возможности пошевелиться больше необходимого минимума. Присев на место Рика, вглядываюсь в лица моих собеседников. Хотелось бы промариновать одного из них подольше, но времени и так мало. Да и решение я уже принял. Сейчас же, когда успокоился и не буду пороть сгоряча, стоит задать вопросы, что интересовали меня последние 2 дня. И вот нахрена ты это сделал? Молчание было мне ответом. Словно туповатый ребенок, что не понимает последствий, он сложил руки на груди, надул губы и смотрел в сторону, игнорируя мой взгляд. «А ты, зачем помогал ему?» «Ты сказал помогать». «Я и помогал», — бесстрастно ответил мне Викуэй, ни на грамм не изменившийся в лице. «Я просил тебя присмотреть за ним и доложить мне в случае проблем, а не дрочить ему с салфеткой, пока он творит херню». Суровое лицо Ксеноса дернулось, и он прикрыл глаза, чуть отклоняясь назад. Пара секунд тишины, и Викуэй вновь распахнул веки, смотря прямо на меня. «Да, ты прав». Понимая, что выбивать из него всю подноготную мне сейчас не с руки, вновь переключаюсь на Канту. «А ты, малолетний дебил, что бы сказал старик, если бы...» «Ой, да завали, батя помер, так что нечего тревожить его посмертие». Сплюнув на пол, Канта дерзко глянул на меня в ответ. «Чего ты вообще пристал ко мне? Какой же ты тупой!» Не обращая внимания на вскинувшегося брата, просто смотрю в стол. Не знаю, на что я надеялся. Может, это остатки той наивной мечты, что иногда можно решать конфликты миром. Надеюсь, что да. Видимо, разговор был изначально бесполезен. Встав из-за стола, просто направляюсь к двери, витая в своих мыслях. До тех пор, пока моя рука не хватается за ручки и голос брата, чуть испуганный, но все такой же уверенный в себе, не догоняет меня в спину. «И все, ты просто уйдешь?» «Я думал, хоть врежешь мне разок». Жалкая провокация, но чего еще ожидать от мелкого придурка, которому сиськи дороже всего на свете. «Да, когда ты предал нас, я думал отдать тебя Эльцу и Цваю, уж они-то бы выбили из тебя все дерьмо в нашей учебке. Но я был слишком наивен. Ты вообще хоть немного сожалеешь о том, что предал нас, своих друзей, своего брата?» «Да». Моментальный ответ Канты выбил меня из колеи, но обернувшись, я увидел лишь кривую ухмылку. Знал бы, что Джабба такой лузер, в жизни бы под него не пошел. Понятно. Все же, открыв дверь, выхожу наружу, не слушая недовольные возгласы, несущиеся в спину. Брат еще что-то кричал и спрашивал, явно не на такую реакцию рассчитывая, но я больше не оборачивался. Дойдя до Рика, ожидающего меня в коридоре, останавливаюсь рядом, вдыхая аромат фруктовых сигарет, которые так любит следователь. «И что решил? Он предал нас и убил сотрудников Кю, воинов демократии. Меня не поймут, если я его вытащу. Сам себе врешь». «Ну, да ладно, раз ты так решил». Вытащив пару листов из папки, Диккер скомкал и спрятал в карман. На одном из них я даже успел разглядеть приказ о домашнем аресте. «Коррупция, всемогущая ты сука!» Криво ухмыльнувшись на вопросительный взгляд следователя, засовываю руки в карманы алого плаща, наконец-то сменившего пропотевшую броню. Покидая временный штаб корпуса юстиции на планете, я спускался по ступенькам, когда над головой взлетел маленький шаттл, увозящий моего брата на один из дредноутов. Могучий корабль с огромным экипажем доставит его и сотни других туда, где они проведут остатки своей жизни. На бусте уже вышла 44 глава. Заходите и читайте, Я в восторге от статистик чтения на Атыбусти, люблю, знаете ли, перед сном поглядеть на это прекрасное дело, чтобы спалось крепче. Глава 35. Дзюнка Асагири, пустынная лисица, песчаная сука, стерва, краса песков. Как ее только не называли, но все это было в прошлом. Застегнув куртку в районе груди, девушка, что давно решила отказаться от своего имени, что на просторах галактики не значит ни хрена и ни для кого. Потому сейчас она звала себя Кицу Шагал, начинающая наемница, что уже начала набивать себе репутацию. Пришлось, правда, работать в шлеме, покрасить волосы и переехать в другую часть галактики, чтобы мстительные десантники ее не нашли. Но она не отчаивалась. Полностью одевшись, девушка проверила пульс у напившегося контрабандиста, которому вчера весь вечер подбрасывала некачественный рилл в пригоршне наркоты. Придурок столь радостно ее вдыхал, что ей даже не пришлось раздеваться. Мальчик вырубился задолго до этого. И это замечательно, верно, милый? Погладив бывшего капитана корабля по щеке, Кицу радостно подкинула маленький электронный ключик с кодами доступа корабля. Старенький транспортный корвет, конечно, совсем не то, что бы она хотела иметь, но, какое ее время, верно? Покачивая задницей, привычно завлекая взгляды, она покинула эти помойные районы и направилась в сторону ангаров, где ее уже должен был ждать небольшой грузовоз. Пускай ей теперь приходится скрываться и снова начинать все заново. Плевать, такое было и не раз. Пускай озверевшие друзья Статуина с радостью пустят ей кровь, если не снимут скальп. Проходили и такое, шрамы со спины, которую она никому не показывает, не дадут соврать. Пускай, милая собачка Канта и его верный подручный оказались за решеткой в какой-то жуткой тюрьме, куда их запихнули силовики. Бывает, Кицу найдет нового дурачка, что будет мечтать забраться ей в трусы. Таких были сотни на Татуине, а уж в галактике она найдет их еще больше. Приправит это деньгами, успешными делами и вуаля, верные соратники на пару лет обеспечены. Жалко лишь, что мужчины не могут вечно думать хером, если их порой не подкармливать. А отдаваться всяким доходягам наемница не хотела. Если уж и идти под кого-то, то перспективного, сильно и влиятельного. Такого, чтоб не подох, как самоуверенный Джабба, что обещал им золотые горы. Чертов слизень, столько планов просрал мне. Ладно, хрен с ним, выдохнув через нос, успокаивая себя проверенным методом, Кицу встряхнула головой, обращаясь сама к себе. Помню, малышка, ни к кому не привязывайся и ни на кого не надейся. Походка девушки стала веселее, а сама она даже не заметила, как добралась до ангаров. В последний раз сверив номера, Кицу Шагал, начинающая наемница, прошла в свой новенький корабль, который буквально час назад выменила на свою старую посудину, полученную примерно таким же образом. Надавив кнопку переключателя, Сомния болезненно поморщилась, стоило яркому, почти медицинскому свету озарить комнату. Вокруг стояла оглушительная тишина, и ее усталые, вялые шаги эхом разносились по просторной каюте корабля, переделанной под оперативный штаб. Списанный модернизированный дредноут, который Рик Диккер помог им раздобыть за небольшие преференции, оказался настоящей сказкой, а не кораблем. Мощный, бронированный, с кучей места под полезные помещения, а самое главное, в составе небольшого флота охранения. Он легко мог отогнать любопытных пиратов подальше от Риши, на орбите которого и висел. Вокруг медленно включались мониторы, и гул машин резонировал от стен, принося успокоение. В ожидании своих операторов, экраны загорались мягким синим светом. Пройдя сквозь десяток столов, Сомния дошла до своего места и с наслаждением плюхнулась в свое кресло, которое уже стало ей в разы более родным, чем собственные братья. Подаренное Сэмом, для более комфортной работы, эта поделка альдеранских мебельщиков была просто невероятно удобной, учитывая же, сколько ей приходилось проводить времени за рабочим столом. Да даже сегодня, она ушла отсюда всего 5 часов назад, и то лишь по настоятельным просьбам парочки преданных их командиру братьев, что были приставлены к ней охранниками-надсмотрщиками, и парочка говнюков-забраков идеально справлялись со своими обязанностями. Ухмыльнувшись этим мыслям, Сомния включила собственный компьютер и, не глядя, ввела данные пароля, после чего подставила глаз для распознавания и в самом конце сказала кодовую фразу, которую придумала вчера. Столько проблем и лишь потому, что на корабле появилась парочка стукачей, что сливали данные хаттам, продавая им своих же и надеясь после этого уйти сухими из воды. Десяток она уже самолично вывесила на внешней стороне брони ее новенького корабля и с радостью сделает это с остальными. Злобные фантазии окончательно помогли проснуться, и девушка втянула носом воздух, издалека почувствовав приближение дроида с кафом и ее завтраком. «Ты же мой хороший, лучший мужчина из всех, кого я знаю», погладив маленького помощника по голове, замкомандир адского десанта с наслаждением приложилась к горячей чашке, издавая неприличный стон удовольствия. «Знаю, знаю, но ничего не могу с собой поделать». Привычно ответив на трель дроида, она отправила его за остальной едой, которую доставит прямо сюда, чтобы ее помощники не разбредались по кораблю. Эх, поскорее бы это уже закончилось. По словам Сэма, еще 2 месяца. Надеюсь, протянем. Вспомним изможденные лица своих людей, что заменяли ей глаза и уши на подконтрольных ей территориях. Сомния состроила скептическое выражение лица. А уж когда увидела обилие сообщений на экране, то лишь молча посмеялась над наивностью их командира. Потихоньку зал наполнялся людьми. Операторы, охрана, парочка забраков, что расселись по бокам от нее и тоже споро включились в работу. Просчеты маршрутов, отсчеты бойцов, графики дежурств, тренировок. Каждый день работы лишь становилось больше, даже у них. Что уж говорить про нее, нужно тоже найти себе зама, а лучше парочку, и поумнее желательно. Интересно, Талия согласится сменить наряды ректора университета на боевую броню? Ухмыльнувшись от представленной картины, Сомния перешла к первой же записи, и сходу ее нарастающее позитивом настроение ухнуло вниз. Отставив чашку в сторону, она целиком повернулась к экрану, даже не замечая, как посматривающие на нее подчиненные напряженно замерли. Нечасто они видели своего командира таким, и каждый раз, когда подобное случалось, происходили ужасные вещи. Сбили корабль десанта. Пираты устроили удачный рейд на одну из колоний, что они охраняют.